Глава 24. Осталось 2000 единиц магии. Когда я открыла глаза, в комнате было все так же тихо, но теперь стало еще и темно. Сквозь занавешенные окна едва-едва пробивался отраженный от воды свет, мягкими бликами танцующий на потолке. Подступающая лихорадка так и не успела овладеть мною целиком, зелье подсекло ее на взлете и утопило в чарующем запахе хвои. Голова больше не болела, мысли прояснились, и я чувствовала себя на удивление отдохнувшей. Саша спал рядом, устроившись на постели поверх покрывала. Вид у него во сне был очень мирный. Так и не скажешь, что он способен завалить сильнейшего из оборотников, даже толком не вспотев. Я повернулась к нему, рассматривая покрытое короткой щетиной лицо, такое знакомое и незнакомое одновременно. Теперь, когда он был погружен глубоко в сон, я могла сосредоточиться исключительно на своих эмоциях, а они были двойственными. Влечение и симпатия никуда не делись, но к ним прибавились обида и опасение, что он провернет тот же трюк снова. Сначала сотворит нечто страшное за моей спиной, а затем скажет: «Ну вот таков я, испытываю потребность убивать по воскресеньям и жечь города по понедельникам. В общем, не идеален». И в то же время я бы ни за что не согласилась на его брак с Авророй или отъезд. И меня даже не отталкивало то, что оба раза Ромалы оказывались способны убить его, а значит, были сильнее. Не идеальный, не всесильный, не щепетильный, зато чувствующий, любящий, радующийся, злящийся, ревнующий и испытывающий боль. И уже заодно это я готова была простить, если не все, то многое. Живой, готовый рисковать, уступать и договариваться, прислушиваться к моему мнению, беспокоиться и заботиться о мелочах. Вспомнился ворон на подаренной им книжной закладке. Хищный, парящий над мшаником, высматривающий добычу. Умный, терпеливый, не привыкший отступать. Летящий плавно и почти лениво, но атакующий стремительно. А ведь Саша не откажется от меня. Слишком сильно любит, слишком многое уже сделал и слишком привык считать меня своей парой. И почему-то в его слова «в конце концов, я не единственный Врановский» верилось с трудом. В теории, конечно, не единственный, но на практике он меня все равно добьется, как бы я ни сопротивлялась. И причина очень проста. Не может эмпат оставаться равнодушным к искренней и сильной любви. Она так и манит погреться в своих лучах и даже обжечься. Она обволакивает невидимыми сетями и тянет к себе. Она не позволяет забыть свой вкус и вынуждает возвращаться снова и снова. Даже если бы я запретила себе думать о Саше и прикасаться к нему, все равно бы сорвалась. Как сказал Мирият, на слишком жесткую эмоциональную диету нас посадили. Он прав. И Саша наверняка это понимает. Именно поэтому он снял амулет, дал мне прочувствовать то, что испытывает, позволил распробовать, а уже потом рассказал правду. Стратег. Избавился от неуживчивого тестя, прибрал к рукам его клан, заручился практически безоговорочной поддержкой тещи, а теперь просто выждет, пока жена сама не придет к нему в объятия. Не стал цепляться за фамилию и мужскую гордость, с легкостью согласился возглавить новый род, а ведь в его родном клане титул князя ему не светил. Он предпочел не вступать в борьбу за власть с собственными братьями, а опереться на их поддержку и расширить сферу влияния, заодно сравнявшись в положении со старшим из них. И при этом в клан Разумовских не вошел, дал понять в том числе и мне, что с новым именем и новой кровью придут новые порядки. И сделал это настолько изящно, что ничем не поступился, да еще и вернул мое расположение в процессе. Ведь в итоге желаемое получил не только он, но и я. Он не задвинул мои интересы на задний план, а предложил решение, полностью удовлетворяющее нас обоих. Из десятков паршивых вариантов выбрал лучший. Такая продуманность настолько бесит, что аж немного восторгает. Зато теперь понятно, почему у Врановских нет живых врагов, и им все сходит с рук. И убийство Разумовских тоже сойдет. Я уже об этом позаботилась. Ни слова при других кланах не проронила и не пророню. Посмотрела на поступки Саши, как на ходы в шахматной партии, и восхитилась их точностью. Каждая фигура на его поле имела значение. Взять Марану. Она и внимание Берского отвлекла, и запонку украла, и ценные гены получила, и на оскорбления нарвалась, от которых Саша потом благородно очистил мое имя, получив легитимный повод для убийства Берского, а заодно и повод для объявления войны. Войны, в которой именно Марана будет играть одну из ключевых ролей, потому что сможет управлять алтарем Берских. И вот что самое удивительное. Марана не была пешкой Александра. Она была его королевой. Он не жертвовал ею, не использовал вслепую. Он, кажется, наслаждался тем, насколько она могущественна. А еще он ей доверял и никогда бы не предал. В этом я готова была поклясться жизнью. Слишком теплым становился голос, когда он о ней говорил. Он любил свою названную сестру и играл не против нее, а вместе с ней. Замирал на доске, ожидая, пока она готова будет сделать свой ход, будучи абсолютно уверенным, что она сходит правильно и не подведет. И такая синергия вызвала у меня приступ, если не зависти, то острого желания, чтобы и мне доверяли, и меня считали королевой, и со мной разыгрывали сложные политические комбинации. Сегодняшнее слияние с алтарем словно выстудило из меня остатки детской наивности и нерешительности, дало новую внутреннюю опору и уверенность в себе, закалило тот стержень, который был во мне всегда. Я ведь и раньше шла наперекор другим, просто делала это, дрожа и крадучись, но теперь с этим покончено. Я не собиралась больше прятаться в своей светлице. Я хотела действовать, причем действовать самостоятельно, без чужих подсказок и одобрений. Именно поэтому будить Сашу не стала. Времени и так упущено слишком много. Днем с Полозовским я не поговорила, все проспала. Если не поймать его сейчас, то он ляжет спать, а утром может взять и уехать, так и не дождавшись разговора. В конце концов, у него наверняка есть более важные дела, чем торчать в чужом тереме. Еще одна причина, по которой не стала будить Сашу. Я не хотела позволить ему думать, что мне требуется разрешение на простой разговор с другим мужчиной. Я не ребенок, чтобы отпрашиваться, а опасности Полозовский не представляет. Слишком дальновиден, чтобы похитить, слишком расположен ко мне, чтобы причинить вред. Кроме того, Саша знает, что я собиралась это сделать, а наедине у меня больше шансов разговорить Мирияда. Когда Саша проснется, я перескажу ему разговор и предложу новую цель, еще более глобальную, достойную его амбиций, объединить все кланы под вороным крылом. А пока он спал, я выскользнула из постели, привела себя в порядок и оделась в принесенные Роей вещи. Журналы отца стопочкой лежали на прикроватной тумбочке, но я решила заняться ими позже. Сейчас разговор с Полозовским. Змееводы слишком напряжены и опасны, чтобы не ставить их в приоритет. В кресле я застала умилительную картину. Лазурка спала, свернувшись клубочком, а сверху на ней восседал Вроний, устроившись как в мягком синем гнезде. Пришлось их побеспокоить. Разбудила свою куничку и выманила. Пернатый недовольно повозился, но устроился на теплой кофте, лежащей под лазуркой, и закрыл глаза. Подхватив свою питомицу под животик, вышла из комнаты и бесшумно закрыла за собой дверь. Пустой коридор терем оказался бесконечным, а я никогда не любила мужскую половину дома. Но я и мужскую половину рода не любила, если уж на то пошло, и теперь понимала, о чем говорила мама. Я впервые почувствовала себя свободной. Не кралась по дому, опасаясь, что меня застигнут и накажут за то, что я посмела покинуть светлицу в неурочный час. Вспомнив, как Иван поймал меня, украдкой рассматривающую украшенную главную залу, я устыдилась своей слабости и того, что позволила себя запугать и дрожала перед отцом. Стоило трижды умереть, чтобы научиться ценить себя, и стоило трижды потерять отца с братом, чтобы понять, они не стоили того, чтобы ценить их. Я ведь ни разу не думала о том, чтобы спасти их с Иваном ради них самих, лишь ради благополучия остальных домочадцев. Алтарь не только избрал меня хранительницей. Он помог мне расставить приоритеты и понять, что для меня важнее всего. Не наследие предков, не библиотека, не история, не девиз, не имя, а что? Семья, свобода, самоуважение, способность выбирать, счастье любить и быть любимой. Вот и все. Такие простые вещи. Одним они даны с рождения, другим приходится умирать ради них. Выйдя в вестибюль, посмотрела на часы. Поздновато для визита, уже почти 10 вечера. Но вряд ли Мерият спит. Я глубоко вдохнула, ощущая себя невероятно смелой и сильной, а затем направилась в сторону гостевых покоев. И пусть только попробуют скрыть от меня правду или отказать. Я не знала, в каких именно комнатах остановился Мерият Демьянович, поэтому решила отрядить на поиски Лазурку. «Помнишь змея, который тебе не понравился?» Она важно кивнула, блеснув глазками-бусинками. «Отведи меня в покой, где он живет». Лазурка аж подпрыгнула от возмущения. «Идти туда она явно не хотела. Мол, зачем тебе, хозяйка, этот гадкий змей?» «Очень надо. Но тебе не обязательно иметь с ним дело. Просто помоги его найти». Она махнула лапкой перед мордочкой, а потом оскалилась и с надеждой посмотрела на меня. «Нет, есть я его не буду. Лишь поговорю с его хозяином». Куница одарила меня осуждающим взглядом, явно считая, что поле таки хорошо бы съесть, можно даже без приправ. Но мурзиться не стала, принюхалась, побегала по коридору и указала на нужную комнату. Я шепотом попросила: «Вернись в покое, где мы спали, и карауль. Предупреди, если Саша проснется». Она понятливо кивнула и ускакала прочь, стуча коготками по паркету. Полозовский не спал. Из-под двери пробивался свет. Я деликатно постучала, а потом подождала и неделикатно повторила, не собираясь отступать. Мерият открыл с третьего раза, представ передо мной в расстегнутой рубашке и с полотенцем на шее. Увидеть на пороге именно меня он явно не ожидал, и пока удивлялся визиту, я самым бессовестным образом впустила себя в его покои и прикрыла дверь. «Я хотела поговорить с вами, Мерият Демьянович». «Да неужели, Анастасия Васильевна? И вас не смущает, что я не при полном параде?» — насмешливо спросил он, наполняясь азартом с каждой секундой. «Очень смущает, поэтому извольте, пожалуйста, застегнуть рубашку и не волновать мой невинный взор своим видом». Я шутливо прикрыла глаза раскрытой ладонью, не пряча полуулыбки. Он хмыкнул и демонстративно застегнул две самые нижние пуговки, будто это принципиально меняло картину. Настроение от чего-то было просто замечательным. Мне казалось, что на этот раз все должно получиться. Ведь союз — это хорошо, спокойно, безопасно, уютно. Как мужчины этого не понимают? Но раз не понимают, то я им объясню. Кроме того, я хотела сохранить игривый тон беседы, чтобы собеседнику куда комфортнее было проговориться. Полозовский небрежно бросил полотенце, настоящее у кровати кресло, в углу которого, обвив наполненную жидкостью бутылку, устроился Поль. Я так впечатлилась этой картиной, что на мгновение забыла, зачем явилась. «А почему он с бутылкой?» «У всех свои пристрастия и маленькие недостатки», — забавляясь, ответил Полозовский, застегивая несколько пуговиц на рубашке. «Мой Поль — алкоголик». «Что, правда?» — изумилась я. «Никогда не слышала о злоупотребляющих змеях, хотя...» «Не просто же так говорят о губящем людей зеленом змее». «Я, признаться, всегда считала это выражение аллюзией на некоторые настойки и зелья, производимые Полозовскими, и теперь даже растерялась». Видя мою реакцию, Мерият рассмеялся. «На самом деле в бутылке теплая вода. Вот он и греется. На ночь я накрываю его платком или пледом и сплю отдельно, иначе он будет всю ночь по мне елозить». «Так о чем вы хотели поговорить, госпожа Невинность, вламывающаяся в мужские покои по ночам?» «Мерият Демьянович, я хочу предложить вам, предложить нам союз!» Иронично улыбнулась я. «Анастасия Васильевна, вы, случайно, незнакомые зелья сегодня на грудь не принимали?» Вскинул он брови, насмешливо разглядывая меня. «Принимала, Мерият Демьянович. Но разве Полозовского можно смутить зельем?» «О, действительно!» — в тон мне отозвался он. «Так о чем речь, Анастасия Васильевна?» «О том, что я по-прежнему не хочу войны между нашими кланами. Я хочу предложить вам заключить союз». «С кем?» «С Врановскими». «Если бы мы хотели союза с Врановскими, то давно бы его заключили», — резонно заметил Полозовский, и его веселый настрой сменился скептическим. «Именно поэтому вы предпочитаете союз с Ромалами? С ними вы смогли договориться, а со мной не хотите?» — подначила я. Мерият Демьянович сощурился, но ни отрицать, ни признавать наличие союза не стал. «Не совсем понимаю, о чем речь и какой именно союз вы предлагаете. Но как же? Вы наверняка уже знаете, что научились делать Ромалы. Альтарские знают, Врановские знают, Разумовские знают, а Белосокольские тоже знают. Неужели Полозовские и Знахарские остались за бортом?» — нахально спросила я, одаривая его полуулыбкой. Вот теперь удалось заполучить стопроцентное внимание Полозовского. Он шагнул ко мне, прожигая изумрудным огнем глаз. «О чем конкретно идет речь?» «Неужели вы не в курсе?» Я широко распахнула глаза, внимательно следя за его реакцией. Он явно был не в курсе, а я позволила себе смолодушничать и насладиться моментом. «О чем вы?» «Простите, Мерият Демьянович. Я пришла, считая, что в свете последних новостей вы захотите обменяться сведениями и заключить союз, но явно переоценила вашу осведомленность. Кажется, ваши информаторы водят вас за нос, если не рассказали о таком важном деле». Он оценивающе смотрел на меня, наклонив голову на бок. Пытался понять, вру ли я. «Не вру». «Я начинаю думать, что Берский не случайно упомянул ваше имя. Неужели это вы подтолкнули его к убийству, а затем ловко использовали провалы в памяти оборотников как доказательство вины, еще и галлюцинации приплели?» «А ведь я вам поверил!» — с ноткой восхищения протянул он. Я могла отрицать, но вместо этого пожала плечами и сказала: «У вас нет и не будет никаких доказательств моей причастности к смерти отца и брата». Полозовский шагнул еще ближе, пылая жгучим любопытством. «И теперь что?» «Теперь я стану княгиней и буду управлять кланом по своему разумению». «Врановские не позволят вам». «О том, чтобы над Синеградом реяли стяги Врановских, речи не идет. Мы с Александром пришли к соглашению. Синеград сохранит автономию и независимость». «Но как? И зачем ему это?» — сощурился Мерият Демьянович. «А это уже закрытая информация. Скажем так, у меня на руках были некоторые козыри, и я смогла их разыграть. Но это еще не все. У меня есть информация, которая имеет огромное значение. Жизненно важное значение, Мерият Демьянович. Но на данном этапе я готова раскрыть ее только своему союзнику. Однако, буду честна, со временем новость облетит все кланы, вам достаточно просто подождать. Провести некоторое время в неведении, пока остальные кланы уже действуют и готовятся». С ноткой лукавства протянула я. «А ведь вы были правы. Вы первым сказали мне, что чуете приближение перемен. Будет так странно, если вы узнаете о них последним». Я обворожительно ему улыбнулась, прекрасно понимая, что всаживаю острые иглы слов точнёхонько в его слабые места. Желание все знать и контролировать, а также уверенность в собственной проницательности. «Он буквально кипел от любопытства, пожирая меня глазами. Признаться, я впечатлен. Когда вы обыграли меня в шахматы, я догадался, что вы умнее, чем кажетесь. Но такого поворота все же не ожидал. Сомнительный комплимент, Мирият Демьянович. Но я приму его за неимением лучшего», — отозвалась я. «Теперь у вас есть выбор — войти полноправным членом в союз Разумовских, Врановских и Белосокольских или позволить этому союзу окружить вас и действовать в собственных интересах. Я уже говорила несколько раз и на всякий случай повторю. Я не хочу видеть вас своим врагом. И если вы торгуете и обмениваетесь сведениями с ромалами, то мы можем объединить информацию и выяснить что-то новое». Они начали представлять угрозу, серьезную угрозу. Полозовский мне верил. Он знал нечто такое, что подтверждало мои слова, но делиться не спешил. А я не спешила отступать. «Предполагаю, что вам нужно обсудить ситуацию с главой клана или же перепроверить свои источники. Поторопитесь. Вы дали мне 2 дня, один из которых почти закончился». «Вы можете решить, чего хотите, мира или войны, но предупреждаю сразу. И у меня, и у Врановских, и у Белосокольских наличествуют козыри, способные неприятно вас удивить». Блефовала ли я, уверенно глядя в змеиные глаза Полозовского? Нет. Я верила в свою связь с алтарем и в Сашины слова. Только имейте в виду, любая распря ослабит участвующие в ней кланы, что будет на руку ромалам. Если станете упорствовать в том, чтобы пойти по этому пути, я начну думать, будто вы действуете в интересах пиратов. «Мы не сотрудничаем с ромалами», — наконец признал Мирият Демьянович, — «и у нас тоже есть поводы их опасаться». Он шагнул ко мне еще ближе, так что теперь я чувствовала аромат его мыла и жар, исходящий от смуглой кожи, помноженный на яркий живой интерес ко мне и как к собеседнице, и как к женщине. 10 лет назад атаку на Синеград устроили вы? Прямо спросила я, не сводя с него глаз. «Нет, Полозовские не имели к ней отношения», — заверил он, и от облегчения у меня закружилась голова. «Не лгал. Напротив, хотел сказать больше, и я замерла, ожидая, когда он решится, но он передумал делиться сведениями. Остальное мы откроем лишь союзникам. Мы, знаете ли, тоже умеем хранить секреты». «Хорошо. У меня только одно условие. Вы придете с предложением союза сами». Полозовский усмехнулся. «А Александр Врановский вообще в курсе, что хочет заключить с нами союз? Или ему об этом еще не успела напеть одна очаровательная, сладкоголосая, хитрая птичка? Маленькая птичка, которую все столь опрометчиво считали невинной жертвой тирана отца. Я просто подумала, что роль жертвы мне не очень подходит. Видите ли, я слишком некрасиво плачу». Он расхохотался, одобрительно глядя на меня. «А ведь при первой встрече вы произвели на меня совсем иное впечатление, Анастасия Васильевна». Я пожала плечами. «Не стоит делать меня ответственной за ваши впечатления и выводы. Обдумайте мое предложение, Мирият Демьянович, и давайте этим утром сядем за стол переговоров. Обменяемся информацией и выработаем общую стратегию. Думаю, Белосокольские и Знахарские как раз успеют присоединиться». «Обязательно успеют, учитывая, что они и не уезжали из Синеграда», — хмыкнул Полозовский с нарастающим азартом. «Но у меня есть одно куда более интересное предложение, если уж заключать союз. Зачем останавливаться на одном?» Мирият положил горячие ладони на мою талию. А ведь он все это время был без перчаток. Меня обдало волной чужого одобрения и желания. Я уперлась руками ему в грудь, от прикосновения прочувствовав эмоции еще явственнее. «Нет!» Увернулась я, когда он наклонился, чтобы меня поцеловать. В этот момент бесшумно распахнулась дверь, впуская в комнату Сашу, который при виде нас с каждой секундой разъярялся все сильнее и сильнее. Он мгновенно оценил диспозицию. Я фактически в объятиях Полозовского поздним вечером в его спальне уже после того, как Саша оплатил работу альтарских. «И как это понимать?» Низким ракочущим голосом спросил он. Я на секунду онемела от шока и сделала шаг назад, а потом осознала еще одну вещь. Если Полозовский сейчас решит меня подставить, то Саша наверняка поверит ему и никогда не простит предательства. Сердце утонуло в нехорошем предчувствии. Кажется, я слегка переборщила с самостоятельностью.